Марта. Сегодня был прекрасный день. Правда, со своими плюсами и минусами. Ну и качелями похлеще американских горок. В целом, благодаря Ярославу, он оставил положительное впечатление. Когда мы сидели в моем любимом заведении в родном городе, я на миг испугалась, что Светка может испортить нам обед. Но, слава богу, этого не случилось. Не знаю уж, или она сама мозги включила, или Павел ее остановил. Но кроме пронизывающего взгляда в спину, от сестры ничего не последовало. Даже жаль в какой-то мере. Нам давно бы надо было поговорить на чистоту. Но, видно, еще не время. В дороге мы много разговаривали с Яром, и я даже вспомнила про роман, который давно хотела почитать. Надо будет его все же себе заказать. Но пока я принимала душ, ужинала и играла с Тишкой, книга исчезла, а ведь оставалась парочка экземпляров на сайте. Эх, теперь придется ждать, когда опять появится. Или что еще хуже, ожидать переиздания, которого может и не быть. Ну да ладно. Мысли плавно перетекли на работу. Завтра, чувствую, все удивятся, увидев меня так быстро, да еще и с контрактом. С другой стороны, зарекомендую себя как способного и талантливого работника. Три раза, ха-ха. Даже самой смешно. Стоит только вспомнить взгляд отца Павла, как хочется скинуть оцепенение. А затем мои мысли перешли к Ярославу. Почти сразу же я утонула в мягкой перине влюбленности и эйфории, которая перешла в сладкий сон. Утро началось с нетерпеливого и требовательного «мяу». Пришлось вставать и идти в кухню, чтобы насыпать Тишке еды. Мельком выглянула в окно, а там белым-бело от тумана. И такой он плотный, что кажется, будто можно его ложками черпать. Соседнего дома просто не было видно. Вот это да! Никогда такого не встречала раньше. Конечно же, в такую погоду хотелось просто свернуться клубком и лежать в теплой кровати, а не это вот все. И кто придумал эту взрослую жизнь с ее ранними подъемами, вечными проблемами? Чашка чая и бутерброд вернули мне жизнерадостность, а сообщение от Ярослава с пожеланиями хорошего дня — улыбку на лице. Мир уже не казался таким мрачным и виделся в ярких красках. До остановки шла медленно, потому что туман был такой плотный, что я боялась не заметить машину. На работу я немного опоздала, поэтому была слегка недовольной. Я любила приходить вовремя и без задержки, но утреннюю летучку застала. «Васильева, ты уже вернулась? Не ожидала тебя так скоро увидеть». «Клиент совсем никакой», — встретила мой приход вопросами Надежда Георгиевна. «Ну почему же? Вот, подписала контракт». Протянула ей документы. «О-о-о!» — удивилась начальница. «Я, конечно, в тебе не сомневалась, но не думала, что ты справишься так быстро. Умница!» Я улыбнулась. «Когда признают твои заслуги, это очень приятно». Остаток летучки пролетел быстро, а потом девчонки потащили меня к себе, чтобы узнать все подробности из первых уст. Сам рабочий день пролетел быстро, только вот села за документы, а уже пора выходить. С одной стороны, это даже большой плюс. Не приходится страдать и маяться бездельем. Так время идет медленнее, и постоянно хочется спать. На улице шел ливень и дул пронизывающий ветер. Когда вышла из здания, то сразу же поежилась. Да уж, ну и погодка. При такой даже зонтик не спасет. Придется вызывать такси. Но не успела открыть иконку приложения, как услышала звонок телефона. На дисплее высветилось «Ярослав». Мне, конечно, хотелось записать его как-то по-особенному, но боялась сглазить. Так что пока так обезличенно. «Привет», — тихо произнесла, заходя подальше под козырек здания, чтобы капли холодного дождя до меня не доставали. «Привет. Ты как? Отработала?» — участливо спросил он. «Ага. Как раз собиралась такси вызывать. На улице светопреставление». «Не надо такси. Я за тобой заеду, если ты не против. Как раз собирался пообедать. Отвезу тебя во вкусную кафешку, как и обещал». «Обедать? Я сейчас ругаться буду. Время ужина скоро, а ты только обедать собрался?» «Знаю, знаю. Заработался просто. Так я приеду?» «Приезжай. Вживую тебя поругаю». Возвращаться в офис я не стала. Больше буду ходить туда-сюда. Но Ярослав не заставил себя долго ждать. Уже через 10 минут я с комфортом устроилась в теплом салоне. «Привет», — нежно улыбнулся Яр, выруливая на дорогу. «Привет», — улыбнулась и я. «А у меня для тебя небольшой подарок», — подмигнул мне парень. «Посмотри в бардачке». «Для меня?» — удивилась я. «Спасибо. А по какому поводу?» «Просто так, без повода». «Ох, подарки я любила. Но это было так неожиданно, что я боялась открывать бардачок. Что там интересно?» Когда, наконец, открыла, то заметила там упакованный в крафт прямоугольник. Аккуратно раскрыла упаковочную бумагу и достала раритет, который давно хотела. «А-а-а!» — радостно закричала, чуть ли не прыгая от восторга. «Если бы Ярослав был не за рулем, я его расцеловала бы от счастья». Прижала к себе свое сокровище и одними губами прошептала: «Спасибо». «Не за что», — искренне улыбнулся парень. «Вот и приехали». Кафе оказалось очень атмосферным и уютным. Без вычурных блюд и показного шика. Все просто и по-домашнему. Вкусно поужинав, а кто-то пообедав, мы пили вкусный чай с облепихой и разговаривали. «И что у тебя за работа такая, что ты на обед вырваться не можешь?» строго спросила, делая глоток вкусного напитка. «Как раз о ней я и хотел с тобой поговорить. Дело в том, что мы с Лёхой сейчас открываем свое дело. Небольшой спортивный клуб». «Молодцы! Свое дело всегда хорошо. И что, есть какие-то проблемы? Я могу помочь?» «Проблемы уже все решили. Скоро будет открытие клуба, и я бы очень хотела, чтобы ты на нем присутствовала. Для меня это важно», — быстро произнес Ярослав и выжидательно на меня посмотрел. «Это даже не обсуждается. Конечно, я буду. А бухгалтера вы уже нашли?» «Нет еще. Скорее всего, будем обращаться в компании какие-нибудь. Если честно, об этом пока не думали». «Значит так, выбьем вам спецобслуживание в моей компании. Тогда за документы можешь не волноваться». «Я и забыл, что ты у меня бухгалтер», — нежно произнес Яр. И так приятно и тепло стало от его «ты у меня», что даже мурашки по коже пробежались. «А когда открытие?» — быстро перевела тему. «В субботу». «Отлично. Успеем подготовиться. Поехали, посмотрю на все свежим взглядом. Может, что подскажу. Да и руки, думаю, не будут лишними. Только сначала заедем ко мне, я быстро переоденусь. А то офисный стиль явно не вяжется с ремонтом». «Как скажешь». Дома я сбежала в комнату, а Ярослав играл с Тишкой. Тот быстро его принял и сейчас носился по кухне, играясь. Собралась быстро, надела теплый спортивный костюм и сверху накинула жилетку. Все равно в машине не замерзну. Зато по клубу будет удобно перемещаться. Спортклуб мне понравился сразу. И да, он мне, кажется, был уже знаком. Небольшой и уютный, сделанный в теплых тонах, да еще и баннер привлекательный. С удивлением заметила, что сюда-то я и хотела записаться. А ты знаешь, что я с нетерпением жду открытия? Мечтаю подубасить грушу. Дам тебе такую возможность. Главное, меня не бей. Если будешь себя хорошо вести, то не буду. А внутри кипела работа. Алена с Алексеем расставляли инвентарь и наводили порядок после ремонта. «А я еще одну рабочую силу привел», — сказал Ярослав с порога. «Если думала, что могу быть немного лишней, то сильно ошибалась». Друзья-мужчины радостно мне улыбнулись. «Марта, привет! Лишние руки не помешают», — сказала Алена. «Я готова. Что нужно делать?» Сразу же подошла к девушке. Вот так работа и закипела. Сделать нужно было много чего, поэтому в клуб я приехала и на следующий день тоже. Неделя пролетела быстро. День открытия приближался, и вместе с ним и мандраж. Почти каждый вечер мы с ребятами засиживались допоздна, наводя порядок и проверяя все нюансы. И да, Ярослав сдержал свои слова. Мне разрешалось вымещать свою злость на груши. Мужчина даже сам обучал, как правильно бить, чтобы не причинить боль себе. Потихоньку агрессия и злость выходили из меня. Вслед за ними приходило спокойствие и стойкое желание пообщаться с сестрой. В конце концов, мужчины — это мужчины, а мы все-таки родная кровь. Тем более теперь, когда я встретила Ярослава, то осознала, что Павел был всего лишь иллюзией, с которой пора бы попрощаться окончательно. В субботу я проведу время с Ярославом. Взяла даже отгул на этот день. А в воскресенье с самого утра поеду домой. Ведь пока не закроешь одну дверь, невозможно открыть другую. В день Х я проснулась в нервном настроении. Из рук все падало, и когда Ярослав за мной заехал, я еще даже не была одета. Открытие должно было быть в 12. Так что надела спортивный костюм, а с собой взяла более приличную одежду. Переоденусь уже на месте. Ярослав и сам нервно стучал ногтями по рулю. Не одна я волнуюсь. Уверена, что мы сделали все, что могли. Но сейчас еще раз перепроверим. Попыталась успокоить его. Знаю, но все равно переживаю. А вдруг никто не придет? Что за глупости? Придут, конечно. Тем более запустили рекламу, что только сегодня всем, кто оплатит годовой абонемент, 1 месяц бесплатно. А люди халяву любят. Так что уверена, мы сегодня еще и не всех вместим. Женя с Викой вон уже с утра мне пишут, чтобы мы для них 2 места обязательно оставили. Успокоила. Ладно, как будет, так и будет. Не стоит рефлексировать. Вот именно. И будет все круто. Я знаю, подмигнула ему. Как же все-таки прекрасно быть кому-то нужной. Хоть практически все наше время было занято подготовкой к открытию, все равно мы все больше сближались. Может, теперь, когда пройдет открытие, наши отношения перейдут на новый уровень? Одновременно и страшно, и хочется с головой окунуться в омут из любви, приключений и нежности.